чего питерцы гордятся своими торцовыми мостовыми? Ну и что? Что такого больше нет ни в одном городе? Чуть дождит и скользко, будто по мылу идешь. Того и гляди, ногу сломаешь». Пробила пушка, но это вовсе не значит, что полдень. Один раз я хотела поставить часы по выстрелу, а Эпштейн сказал, что пушке доверять уже нельзя, потому что Пулковская обсерватория больше не дает сигнала в крепость. Когда наступает 12 часов, сигнал дается теперь только на почтамт. Все время думаю о тебе, вспоминаю твой приезд, какие это были чудесные дни. Здесь все напоминает о тебе, даже хлеб. Только что заходила Клава, принесла халу с изюмом из Филипповской булочной, такую, как тебе тогда понравилось. Помнишь, я водила тебя на угол Староневского и Полтавской, там пекарня. Как я мечтала о том, чтобы ты приехал, представляла себе, как мы встретимся в Михайловском сквере, как пообедаем европейской в ресторане на крыше. И вдруг ты без письма, без телеграммы. Что может быть чудеснее на этом свете? Прихожу к себе, а ты здесь, меня ждешь. Вот это и есть чудо. Я выступал тогда в летнем театре, и шли дожди, но каждый раз был аншлаг. Я сказала тебе, что это все «Леди», который читал Зощенко, а ты уверял, что это из-за меня. Так замечательно было петь для тебя. Вот так бы выходить каждый раз на сцену.